Глава 15. Катерина. Я обернулась и встретилась с глазами мужа. Он был в ярости, хотя я не понимала причину его злости. Сам загулял, нашел себе другую, развлекается с ней, а на меня злится или еще в чем-то винит. А об этом я узнаю через несколько секунд. Яков, пусти, ты что творишь? Я твой муж. Нам нужно поговорить. Я бросила взгляд на Германа, который едва сдерживался, чтобы не двинуть по челюсти моему мужу. Я в курсе, кто ты. В ближайшие дни я иду подавать на развод. Ты ошалела? Решила мне карьеру похерить? Тон сбавь, муж. Я смотрю, тебя не учили, как нужно разговаривать с женщиной. Тебя до хрена учили. Ты вообще ошиваешься с чужой женой. Яков, прекрати. Ты меня и так вчера опозорил. Хватит. Прошу. Я тебя опозорил? Это ты, зная о моей предвыборной кампании, позволяешь себе ходить по ресторанам с чужими мужиками. Я имею право общаться с людьми. Когда это подобное было запрещено? Я злилась на него, потому что он не имел права мне что-либо предъявлять. Это он нашел себе другую женщину и ждет от нее ребенка. А меня смеет в чем-то упрекать. Общаться с мужиками нужно на работе. Ты же по свиданиям бегаешь. Ты придурок, — хмыкнул Герман, загораживая меня собой. Научись спокойно общаться. Мы с твоей пока еще женой обсуждаем рабочие моменты. Напомню, это ты отказался спонсировать детский дом. И сейчас не мешаешь, если не хочешь пожалеть. Ты мне угрожаешь? Я предупреждаю, что не стоит лезть к Катерине и ее детищу. Не хочешь помогать? Прекрати дерьмо лить. Да будет тебе известно. Моя жена давно ходит налево, и ты не первый, с кем она мутит ради бабла. Я ахнула от услышанного. Асташевский резко выбросил руку и перехватил Якова за лацканы пальто. Притянул к себе и, глядя в его глаза, зло прошептал. А жену оскорблять ты мастер. Может, стоит с себя начать? Я вас закопаю. Двоих. Выплюнул муж, отрывая от себя руки Германа. Яков, ты не в себе, прошептала я. Но все услышали. Что ты творишь? Ты разрушил нашу семью. Сделал ребенка на стороне и предъявляешь мне претензии. Если ты испортишь мне репутацию, я твой приют по миру пущу. Я не шучу, Катерина. Ты и твой папаша поплатитесь за мой крах. От его слов мне стало не по себе. Яков знал, куда бьет, и сделал это намеренно. Ему плевать на меня. И кажется, так было всегда. Тогда почему он столько лет был со мной в браке? Ради чего? Он ушел, а я стояла на месте, смотря вдаль и боясь пошевелиться. Мне было трудно дышать. Яков собирался лишить меня самого главного. И ради себя и своего успеха он пойдет на все. Ничего он не сделает. Не волнуйся. Я втянула воздух через нос и неуверенно кивнула. Я знала, что сделает. Он лишит меня самого главного. И от этого мне очень больно. Пойдем. Тебе нужно выпить горячего чая. Да-да. Пойдем. Я развернулась и на негнущихся ногах пошла в сторону здания. Герман шел позади меня, и я чувствовала его поддержку. За это я была ему благодарна. Я не понимала, за что взъелся на меня муж. Я ничего плохого ему не сделала. Он же обвинил меня в чем только мог. «У вас нет охраны», — заметил Сташевский, на что я кивнула. «Нехорошо. Нужно это исправить». «Это слишком дорого. У меня нет возможности платить охраннику». Зайдя в теплое помещение, поздоровались с нянечками и детишками, которые шли репетировать в актовый зал. Под любопытным вниманием уборщицы мы с Германом вошли в мой кабинет. И как только дверь закрылась, он тут же оказался позади меня, сжал мои плечи и придвинул к себе. «Я не оставлю тебя». Я медленно обернулась в его руках и, задрав голову, посмотрела в глаза с непониманием. «Почему? Почему ты хочешь помочь?» Герман опустил взгляд на мои губы и снова поднял глаза. Возможно, это любовь с первого взгляда.